На следующий день Латина вернулась к работе в танцующем оцелоте. Она выглядела такой же жизнерадостной, как и всегда, но Кеннет с домочадцами видели, что под маской веселья скрываются бескрайние грусть и тоска. Прошлым вечером Латина отправилась спать вместе с Виндом, хотелось надеяться, что тепло друга приободрит ее, хотя бы чуть-чуть. Сам волчонок, впрочем, не замечал подавленного состояния девушки и просто наслаждался притоком ласки и внимания. Заметив обожаемую принцессу фей на привычном рабочем месте, первые посетители таверны ощутимо приободрились и начали активнее делать заказы. Кеннет смекнул, что к вечеру они отобьют недельную выручку, и поспешил пополнить запасы продуктов. Разумеется, оживление не улеглось и к обеду. Рита вынашивала ребенка, поэтому Кеннет взял часть ее обязанностей на себя, но он просто не успевал справляться с таким количеством работы. Пришлось переложить закупки, стирку и прочую рутину на Латину, и девушка забылась в работе, как того и хотела. Оказалось, что отсутствие Латины ударило не только по Дейлу. «Интересно, как мы с Ритой раньше справлялись вдвоем? Если бы не моя усердная ученица, мы бы утонули в заказах», — гадал Кеннет, а потом одернул себя. «Нет, так нельзя. Она, конечно, умница-разумница, но это ведь не повод скидывать все на нее. И ко мне это относится в первую очередь». Он тяжело вздохнул. «А еще этот Дейл. Удачно я выбрал время, чтобы сбежать. Ничего не скажешь». «Нет, я понимаю, что ему нужно остудить голову, но не так же. Дурак он. Наверное, сейчас едет к столице и сам за голову хватается. Латина тоже хороша. Давно сказала бы, как сильно без него скучает, и, может, все сложилось бы куда как лучше». Как он и предполагал, вечерний ажиотаж начался намного раньше обычного. Посетителей было столько, что столов на всех не хватило, и многим пришлось стоять. Но никто не ворчал. Тут уже Латина начала сдавать, и Рита поспешила ей на выручку. К счастью, вернулся Винт, и теперь было на кого оставить маленького Теодора. Но стоило отметить, что даже под таким давлением Латина блестяще исполняла свои обязанности. Она на слух принимала заказы, доносящиеся из разных углов зала, с первого раза запоминала не только стол, но и лицо посетителя, без единой ошибки приносила блюдо, мгновенно вычисляла счета и не забывала приветливо улыбаться. Она была настоящим лицом заведения. Никто не отрицал, что нынешнее столпотворение началось из Латины, но она сама и помогала разобраться с ним. «Рита, у тебя ребенок, поэтому не нагружай себя сильно. Я как-нибудь справлюсь. Все нормально, я нисколечко не устала. Это ты не перегружай себя. Ну, за меня-то точно не переживай. Если мне покажется, что ты работаешь через силу, то я своей властью нанимателя отправлю тебя отдыхать», — пригрозила Рита. «Все хорошо, я не устала», — поспешно воскликнула Латина. Будучи трудоголиком, она терпеть не могла праздный отдых. «И все же ты переусердствуешь», — вздохнула Рита, глядя, как девушка переходит от стола к столу. Тут в таверну зашел новый посетитель. Латина рефлекторно обернулась. «Добро пожаловать», — с улыбкой начала она и осеклась. «Руди?» «Привет». Рудольф осмотрелся и неосознанно отступил на шаг. Он, конечно, привык находиться в окружении суровых мускулистых мужчин, но все равно немного струхнул. «Чего хочешь?» Продолжила Латина. «Поесть и попить. Зачем еще приходят в таверну?» — буркнул парень. Сидевшие неподалеку стражники услышали его и тотчас заухмылялись. Все знали, зачем на самом деле пожаловал Рудольф. Все с единственной оговоркой, кроме той, к кому он пришел. «Да, но у нас сейчас людно. Ни одного свободного места не осталось», — извиняющимся тоном сказала Латина. «Ничего, пусть сюда идет», — крикнул кто-то из завсегдатаев. Девушка сразу оживилась, а вот Рудольф увидел, кому принадлежал голос, и тут же вытянулся в струнку, даже немного назад откинулся. «Вы не против потесниться, капитан?» — с улыбкой уточнила Латина. При этом звание она произнесла нараспев и немного невнятно, эта черта осталась у нее с самого детства. «Ну, это же не незнакомец какой! Эй, иди сюда, садись!» «Спасибо!» Для Латины мужчина в самом расцвете сил, возглавляющий одну из двух основных фракций Кроица, был всего лишь одним из добрых дяденек, издавна любившим ее. Рудольф, разумеется, не мог так к нему относиться. Для рядовых, занимающих самый низ иерархической лестницы, начальник стражи был кем-то наподобие бога. Более того, за одним столом с ним сидели другие высокопоставленные стражники. В такой страшной компании Рудольф не смог бы расслабиться ни на секунду, не то что нормально поесть. А стражники тем временем настроились позабавиться с новой игрушкой. «Вдобавок ко всему, Шмидт – друг принцессы фей. Значит, она будет подходить к нам чаще. Нельзя упускать его!» — решили они и чуть ли не силой усадили парня рядом. «Руди, что будешь?» — спросила Латина. «Ну, отставить скромность, Шмидт. Вот, глотни!» «Есть!» «Не боись, тут всего лишь половина. Самое то для начинающих». «Есть!» Рудольф подрагивающими руками принял кружку и сделал большой глоток. Латина поспешила на кухню, взяла большой стакан и до краев наполнила его чистой водой. «Такими темпами Руди опьянеет и глазом не успеет моргнуть!» В этом мире не существовало концепции дедовщины и насильственного спаивания. В обществе слова старших брались за истину и руководство к действию. Безусловно, до абсурда не доходило, и, образно говоря, белое не принималось за черное, но оно могло запросто стать темно-серым. Считалось, что давать детям алкоголь неправильно, но тогда вставал вопрос, где проходила граница между ребенком и взрослым. Например, в Лабанде совершеннолетними становились 18 лет, а вот в Тислоу уже в 15. То есть возраст не подходил на роль мерила. Одним из критериев можно было рассматривать самостоятельность. Практически все дети в Кроице сперва ходили в школу, потом становились помощниками и подмастерьями, а после сами включились в ремесло. Теперь они сами зарабатывали на жизнь, обеспечивали себя всем необходимым и несли полноценную ответственность за собственные поступки. В общественном понимании они становились взрослыми. Так что в Оцелоте с легкой душой подавали спиртные напитки как Рудольфу, полноценному стражнику, так и безусым юнцам-авантюристам, только вернувшимся с очередного задания. Впрочем, Рудольф до этого еще ни разу не пробовал настолько крепкий алкоголь, поэтому ожидаемо поперхнулся и громко закашлялся. Стражники разразились оглушительным смехом, они и сами когда-то проходили через такое своеобразное крещение. Латина подбежала к другу. «Руди, ты как?» Погладив его по спине, она подала стакан с водой и скороговоркой зачитала короткое заклинание протрезвления. «Не пей залпом, помаленьку, небольшими глотками, так будет легче». Девушка уже много лет жила в Оцелоте и чуть ли не каждый день видела перебравших авантюристов, без сил падавших прямо на пол, и пьяниц, напившихся до потери пульса. Волнуясь за них, Латина выучила предназначавшуюся как раз для таких случаев магию протрезвления. Вот только ее доброта привела к прямо противоположному исходу. Теперь посетители пили еще больше, зная, что принцесса Фея обязательно вылечит их. Зато они стали прекрасными подопытными для отработки заклинания. Прошло совсем немного времени, и Латина научилась накладывать его так ловко и быстро, что целители из храмов Нили ей в подметки не годились. Заставив Рудольфа выпить воду, Латина повернулась к остальным стражникам и уперла руки в бока. «Капитан, вы это специально устроили, да?» «Ой-ой, какая грозная леди!» Латина совсем не умела пугать, как бы ни старалась. Она только развеселила завсегдатаев и, сама того не подозревая, сработала в точности с их замыслом. Обратила на них внимание и подошла к столу, хотя ее и не звали. К тому же она разозлилась не по-настоящему, понимала, что пьяные с логикой не дружат. А значит, невинная забава с Рудольфом окупилась старицей. «О боги, благодарим вас за такой щедрый подарок!» Безмолвно помолились стражники. В результате Рудольф настрадался больше всех и опьянел так сильно, что если бы не исцеляющие заклинания... Его пришлось бы нести в клинику при храме Нили. Но парень не испугался, и на следующий день снова пришел в Оцелот. Молодые авантюристы мгновенно не взлюбили его. Они надеялись воспользоваться долгожданным отсутствием Дейла и подкатить к принцессе Фей. Однако на пути неожиданно возникло новое препятствие – Рудольф, с которым Латина тепло общалась. Даже Латина почувствовала их ревность, но из-за своей беззаботности не разобралась, в чем дело, и очень удивилась. «Руди, ты же ни с кем не ссорился?» «Нет». «Странно. Если будут приставать, сразу говори». Сегодня Рудольф заказал сладкое плодовое вино, которое обычно предпочитали женщины. В любом другом месте его засмеяли бы и обозвали сопливой девчонкой, но в Оцелоте меню составляла всеми обожаемая Латина, она не любила крепкие напитки, и, пригубив всего полстаканчика, густо краснела до самых кончиков ушей. Карьера дегустатора спиртного была для нее закрыта. «Юная леди, это неплохо сошлось с этим пацаном», — сказал Жильвестер. Девушка недоуменно склонила голову на бок и подошла к его столу. «Жиль, вы не помните его? Это же Руди. Он раньше часто приходил сюда поиграть. А теперь он стражник». «Юная леди». «Да, он уже выпустился из резервного корпуса, поэтому стал заглядывать к нам», добавила Латина, искренне веря в свои слова, и направилась к другому посетителю, окликнувшему ее. Глядя ей вслед, Жильвестер слабо усмехнулся, потом вздохнул и едва слышно пробормотал в стакан. «То есть ты его не понимаешь?» Рудольф особо не скрывал свои чувства, однако Латина ничего не видела. Многие завистники презрительно смеялись над ним, но находились и те, кто сочувствовал брату по несчастью, однако парень не сдавался, привык, что его так открыто игнорируют, и не унывал. Став постоянным посетителем таверны, он сделал одно открытие. После случая на фестивале Дейл и Латина не то чтобы поссорились, но отдалились друг от друга, а потом Дейл уехал по работе. Латина всегда любила Дейла, и Рудольф, Да и не только он, а все, кто близко общался с ней, знали это. Она выглядела самой маленькой среди друзей, была ниже ростом, долго использовала детские обороты в речи, однако по умственному развитию намного опережала их. И полюбила она Дейла по-настоящему очень рано. В разговорах она никогда не называла Дейла отцом, хоть и понимала, что он опекает ее, пытаясь заменить родителей. Он был для нее только самым любимым человеком на свете, и относилась она к нему с бескрайним обожанием. Латина не надеялась покрыть разницу в их возрасте, вместо этого она брала прирожденным трудолюбием, старательно работала, усердно постигала премудрости домашнего хозяйства и старалась поскорее вырасти, лишь бы Дейл перестал относиться к ней как к маленькой и увидел в ней девушку, которая станет его спутницей жизни. Она изо всех сил бежала за Дейлом. Спина юноши маячила где-то в отдалении и приближалась очень медленно, но девушка не сдавалась. Изо дня в день она оттачивала свои навыки и по миллиметру скрадывала разделявшие их расстояние. Окружающие давно признавали Латину мастером на все руки, но ей этого было мало. Самый любимый человек по-прежнему не обращал на нее должного внимания, то есть ей нужно было стараться сильней. Рудольф находился точно в таком же положении. Всю жизнь он гнался за Латиной, а потому прекрасно понимал, что она чувствует. «С какой стороны ни посмотри, мне выпал отличный шанс признаться. Другого такого уже не представится». Заключил он, потихоньку цедя вино, и вздохнул. «Когда Латина успокоится, станет прежней, для меня будет все потеряно». После отъезда Дейла прошло несколько дней. Латина выглядела веселой, однако Рудольф видел ее насквозь. Он удержал новый вздох. «Хотел бы я быть тем, кто способен своим отсутствием так сильно расстроить ее», подумал он, осознавая, что ревность уже очень давно пустила в нем свои корни. Глянув на Латину, которая как раз стояла к нему спиной, Рудольф еще глубже погрузился в размышления. Все посторонние звуки отодвинулись на дальний план, однако мозг неосознанно вычленял звонкий голосок Латины из фонового шума. «Не сказал бы, что я пользуюсь ее слабостью, правда же?» Разумеется, это было не так, и Рудольф отдавал себе отчет в этом, но в это же время его успокаивала мысль, что в любви и на войне все средства хороши. «Если бы я был готов так просто отступить, то не гнался бы за ней столько лет». Он снова вспомнил ночь Ахмара, а именно момент, когда Латина, переборов страх и сомнения, храбро призналась Дейлу в своих чувствах, вспомнил, что почувствовал в тот момент. Зависть. Он бы душу отдал, лишь бы стоять на месте Дейла. Отчаяние. Его любовь погибла, так и не найдя ответа. Но потом бдительный опекун исчез, а вместе с ним и самая внушительная преграда. Эмоциональное состояние Латины заметно пошатнулось. И Рудольф воспрянул духом. «Другого шанса может больше и не быть. Никогда!» Убедив себя, откровенно говоря, слабыми аргументами, Рудольф решительно поднял голову и вздрогнул от испуга, чуть не уронив стакан, после чего поспешил поставить его на стол. Рука дрогнула, и стекло звякнуло чуть громче, чем следовало бы. Перед ним в нескольких сантиметрах было лицо Латины. «Руди, что случилось? Почему ты хмуришься? Тебя что-то беспокоит?» – спросила девушка. Она смотрела на друга без всякого стеснения и, кажется, действительно беспокоилась о его самочувствии. Сколько Рудольф знал ее, Латина никогда не видела похоти и вожделения, с которыми на нее смотрели некоторые мужчины, поэтому, можно сказать, не умела держать дистанцию. Латина была так близко, что Рудольф легко мог коснуться ее щеки, а милая открытая улыбка разве что не упрашивала поступить именно так. «Руди?» Он пришел в себя и неловко кашлянул, пытаясь скрыть напряжение. Девушка, как и всегда, ничего не заметила и обратила внимание на практически опустевший стакан. «Ой, тебе понравилось, да?» Довольно спросила она, а потом чуть обеспокоеннее продолжила. «Вкусное вино? Или лучше делать его не таким сладким?» «Нет, и так сойдет», – выдавил Рудольф, чувствуя себя под непонятным давлением. Латина расцвела широкой улыбкой, обрадовалась, что ее меню пришлось другу по вкусу. И в этот момент все решилось. «Она само воплощение милоты!» Последний стопор в голове Рудольфа щелкнул и исчез. Все тревоги и переживания куда-то улетучились. В голове молотом стучала одна единственная мысль. «Сейчас или никогда, чтобы потом не жалеть всю оставшуюся жизнь!» «Латина!» «Что?» «Я люблю тебя!» «Ха?» Латина удивленно заморгала, как будто сились понять смысл такой короткой и простой фразы. «Я прихожу сюда, чтобы увидеть тебя!» «Ха?» «Я всегда любил тебя! Это все, что я хотел тебе сказать!» «А...» Избегая взгляда Латины, издающей странные звуки, Рудольф встал и, не оборачиваясь, вышел на улицу. Теплый вечерний ветер был не в силах остудить его пылающие щеки. Немного погодя, из таверны донесся страшный грохот, но парень ничего не услышал. Колотящееся в ушах сердце заглушало любые звуки. Тем временем из кухни выскочил Кеннет. «Что за шум? Что случилось?» «Кто-то напился и принялся переворачивать столы?» Но потом он увидел Латину, которая сидела на полу среди разлетевшихся тарелок, кружек и стаканов, и сразу заподозрил неладное. «Что с тобой?» «Ах!» Прижимавшая к себе под нос, Латина с криком осмотрелась и, похоже, только сейчас обратила внимание на посуду. «Я уронила. Прости». «Не поранилась?» Уже спокойнее спросил Кеннет. «Так, ну, кажется, никто ни на кого не нападал». «Ой, я что, разбила тарелки? Прости, пожалуйста. Ай!» Латина потянулась к осколкам и тут же отдернула руку, видимо, порезалась. «Ты как?» «Ничего-ничего. Это всего лишь небольшой порез. Я мигом исцелю его магией». «Стой на месте, ничего не делай. Я сейчас принесу метлу и совок». «А, прости». Жалобно извинилась Латина. Кеннет вернулся на кухню и взял метлу. «Как странно. Латина сколько работает, и ещё ни разу так не плашала. Что случилось?» Тем временем завсегдатые тоже не находили себе места от волнения, но по другому поводу. Многие приходили в таверну только для того, чтобы полюбоваться Латиной, ее улыбкой, скромными милыми жестами. Принцесса-фей издавна стала этакой негласной закуской кружки пива или чего покрепче. И тут ни с того ни с сего какой-то парнишка, совсем недавно получивший мундир, признался ей в любви. Особо горячие завсегдатые мигом открутили бы ему голову, но Рудольф сразу же ретировался. От погони пришлось отказаться, потому что Латина грохнулась на пол от охватившего её шока. Никто не смеялся, не отпускал сомнительных шуточек. Все растерялись, ведь это был первый крупный инцидент со времен основания фан-клуба «Принцессы Фей». Латина попыталась встать, но поскользнулась на небольшой лужице и с криком растянулась на полу. «Латина!» – встревоженно воскликнул Кеннет. Еще никогда ее такой не видели. После этого ошибки посыпались одна за другой. То Латина забывала заказ, то приносила одно блюдо дважды, то забывала, чем занималась несколько секунд назад, и растерянно озиралась по сторонам. То спотыкалась и падала на ровном месте. «А, простите, простите!» И каждый раз она извинялась густо краснея. Завсегда-то и все прощали. Сегодня они увидели новую сторону принцессы-фей и сполна насладились ей. В каком-то смысле все они были неисправимыми обожателями.